Доехав до места назначения, он долго искал дом Киры, затем также долго искал ее квартиру, обходя каждый подъезд. Внизу не было никаких табличек. Приходилось заходить по очереди в каждый подъезд в надежде отыскать 89-ю квартиру. Наконец он нашел квартиру, где должна была проживать секретарь убитого Воробьева. Но дверь ему открыл какой-то молодой парень. «Извините меня», — начал Дронго, — «я ищу Киру. Приехала из банка, у меня к ней важное дело». «Ничего не выйдет», — улыбнулся молодой человек. «Киру уж неделю как здесь не живет. Теперь это моя квартира». «Простите, я вас не понял. Она что, продала вам квартиру?» «Да, и уехала неделю назад, кажется, в Каунас. Там у нее живут родственники». «А мы все думали, почему она не приходит на работу?» — пробормотал Дронго, стараясь не показать своего удивления. «Разве она не уволилась?» Парень оглянулся, позвав кого-то. — Валя, иди сюда, здесь бывшую хозяйку спрашивают. Рядом с молодым человеком возникло бесформенное существо лет 30 с нечесанной головой и в грязном халате. — Чего надо? — Вы не знаете, куда уехала Кира? — Не знаю. И знать не хочу, а квартирку-то мы законно купили, как полагается, все оформили и деньги внесли. Он не за этим пришел, — вмешался парень. — Да хоть бы за этим. Все законно, квартира наша. А куда уехала Кира? И знать не хочу, куда. В Литву, говорила. Скачут ей дорога. Как хозяин ее, благодетели убили, так она избежала. Мне какое до нее дело? Он из банка пришел, Киру ищет, — вставил, наконец, хозяин квартиры. В банке что-нибудь украла, — презрительно сморщилась хозяйка. Нет, просто мне она нужна. Наконец вставил Дронго. — А давно вы купили эту квартиру? — Все-таки про квартиру пришел узнавать, — снова сделал хозяйка. — Да нет, мне Кира нужна. — Нету ее, нету, и больше к нам не ходите, нету. Она оттащила от дверей своего супруга и хлопнула дверь. Ситуация из трагической могла превратиться в фарсовую, приобрести черты смешного водевиля и сменить глаза Романа Назарова. Он помнил этот взгляд и не собирался сдаваться. Но здесь уже ничего не мог выяснить. Пришлось снова возвращаться в метро. На этот раз он выбрался из вагона со значительно меньшими усилиями. Час пик уже прошел, и в метро было немного народу. Он сделал две пересадки, проехал в общей сложности 11 станций, прежде чем добрался до нужной ему станции. Он нашел улицу и дом почти сразу, благо они были расположены недалеко от метро. Дверь ему открыла сама Татьяна Горюнова. Она была в очках, придававших ей серьезный вид, так не вязавшись с ее мальчишеской стрижкой, потертыми джинсами и вязаным свитером, надетым, очевидно, на голое тело. — Вам кого? — весело спросила женщина. — Вы Татьяна Горюнова. При необходимости он умел производить впечатление на женщин, покоряя им своим шармом. — Да, вы простите, кто? — Я из частного детективного агентства. Моя фамилия... И он придумал первую попавшуюся фамилию. — Мне бы хотелось поговорить с вами. — Заходите, — пожала плечами женщина, пропуская его внутрь. При этом она придержала ногой кота, уже собиравшегося выскочить за дверь. Дронго вошел в квартиру, прошел в большую гостиную. Журналистка жила с мамой и большим сиамским котом. Отсутствие детей и мужчин ощущалось в квартире почти энергетически, словно пространство их комнат не было заполнено какой-то необходимой энергетической массы. Было такое ощущение, что здесь, в этой квартире, время остановилось. Обстановка в квартире, очевидно, не менялась с конца 60-х. В гостиную вошла мать Горюновой, поразительно похожая на свою дочь, только без очков и с более мягкими чертами лица. «Добрый вечер», — сказала старая женщина. Она привыкла не удивляться неожиданным визитом дочери, ее поздним гостям. «Вы будете пить с нами чай?» Ему сразу... Понравилась эта милая и спокойная женщина. — Обязательно, — улыбнулся Дронго. В гостиной, наконец, появилась сама Татьяна Горюнова. Ей уже было под 40, но на работе и дома ее по-прежнему звали Тани, словно таким образом старались облегчить тяжкую ношу ее позднего девичества. Горюнова была талантливой журналисткой и женщиной с неудавшейся судьбой. Такое иногда случалось тоже. И горевшая на работе журналистка превращалась в обыкновенный синий чулок. — Чем я могу быть вам полезна? Горюнова села на диван. — Я по делу об убийстве банкира Воробьева. — Аркадия Борисовича, — оживилась Горюнова. — Конечно, как я сразу не догадалась. Так ведь этому несчастному парню дали 15 лет. — А почему вы решили, что он несчастный? — Но он же не убивал, — возмутилась Горюнова. — Это так очевидно. Я видела его. Типичный деревенский парень, не способный продумать на 2 хода вперед. Неужели вы думаете, я могу поверить в его виновность? — С вами интересно разговаривать, — оживился Дронго. — Так, кажется, нужно говорить в подобных случаях. А кто тогда убийца? — Не знаю. — Кто угодно. — Но только не он, — тряхнула своей мальчишеской челкой Горюнова. Ее мать внесла чай в старинных, возможно, перешедших к ним по наследству больших, красиво расписанных чашках. — Угощайтесь! — ласково сказала она и не спеша вышла из комнаты. Мать журналистки была умной женщиной и справедливо считала, что у пришедшего в их дом так поздно мужчины могут быть свои, более конкретные интересы. — Куда тогда делся пистолет? — спросил Дронго. — Не знаю. Но его могли забрать убийцы. Мало ли что-то могло произойти. Но в любом случае это не Назаров. Я видела его глаза на суде. Это не доказательство. Знаю, но чувствую. Что-то здесь не так. Вы пришли к Воробьеву раньше всех, верно? Кажется, да. Во всяком случае, у него в приемной никого не было, кроме его секретаря, такая красивая девушка Кира, и этого несчастного парня. Вы не заметили в кабинете банкира ничего подозрительного? — Конечно, нет, меня об этом исследователи спрашивали. Ничего необычного не было. Мы сели за столик, поговорили, я вышла. Пейте чай-то, у нас стынет. Спасибо. — Вы, кажется, разлили там кофе? — Ах, эта женщина! — чуть покраснела. — Да я случайно задела чашку с кофе и прилила на стол и кресло. — Простите, мы разлили кофе на себя? — Можно сказать так. Я обычно хожу в джинсах, хотя я успела вскочить. Кофе пролился на кресло, потому что невозможно было сидеть. — Вы сразу вышли? — Мне сказали, что пришла его супруга, я вышла. — Когда вы вошли, Назаров проверял вашу сумочку? — Конечно, все лично проверял. — Хотя охранники проверяли у меня и внизу тоже. И, кстати, очень тщательно, словно чувствовали, что в этот день убьют их хозяина. — Вы наблюдательны. У нас просто схожие профессии. Я вышла и увидела, что к нему заходит его супруга. Кстати, неприятная особа. Она даже не поздоровалась со мной в суде, словно не видела меня в тот день. А вот Марина Левина, такая известная актриса, меня сразу узнала. Мы ведь в тот день с ней виделись внизу, на первом этаже у лифта. Вы не можете описать, как была одета Левина? Конечно, могу. На ней были светлые брюки серого цвета. И... темная блузка, по-моему, от Сен-Лорана. Вот Светлана Викторовна была в темном красивом платье. И сверху был легкий плащ, хотя было довольно тепло. А в руках у жены Воробьева что-нибудь было? Сумка. Довольно красивая. Не знаю от кого, но очень стильная. Такие сумочки стоят, наверное, целое состояние. Горюнова говорила обо всем без зависти, просто констатировала факт. А вот у Марины Левиной была маленькая стеганая сумочка на цепочке, такая а-ля Шанель. — А у вас? — У меня была журналистская моя сумка. Она мне служит уж 8 лет. Вас интересует мое платье тоже? — Нет, — улыбнулся Дронго. — Ваш наряд меня интересует меньше. Вы гораздо интереснее как человек и без обсуждения ваших нарядов, а громкие названия меня как-то мало интересуют. — Спасибо. — А вы действительно из частного агентства? — Не похоже. Слишком любопытно. Интеллигент для любителя. — Будем считать, что вы вернули мне комплимент. — Можно просить вашу маму налить мне еще чаю? Горюнова, улыбнувшись, встала и поспешно вышла на кухню. На квартиру к Родионову он приехал только через 3 часа, уже глубокой ночью. Оба племянника адвоката ждали его, несмотря на поздний час. — Значит так, ребята... — сказал Дронго, познакомившись с обоими молодыми людьми. — Для каждого из вас будет очень важное задание. Только мне нужно, чтобы вы справились до полудня, поэтому прямо с раннего утра приступайте к работе. — Тебе кое-что удалось узнать? — спросил Родионов. — Кира уволилась из банка, уехала из Москвы. Насчет увольнения точно сказать не могу, а насчет отъезда точно сам проверял. — Думаешь, все-таки она? — помрачнел Родионов. — Пока все только догадки. В любом случае, ее спешный отъезд — это еще не доказательство. Вот у Горюновой мне удалось узнать кое-что интересное. Думаю, завтра, если мы хорошо поработаем, сумеем кое-что прояснить. Значит так, ребята, ты поедешь в министерство, а ты в туристическое агентство. Узнай сначала в банке, кто именно сотрудничает с ними, кто конкретно работал с покойным Воробьевым. Потом, на всякий случай, заедешь в больницу. Вот адрес. Родионов слушал, ничего не понимая. И ты сможешь сказать мне завтра, кто убийца? Думаю, что могу сказать уж сегодня. Но мне нужно окончательное подтверждение. А его я получу только завтра после 12. В этот день Родионов поехал в банк, где должен был ждать Дронго в 11 часов дня. Ровно без 5:11 внизу у охранников звонил телефон. Неизвестный просил господина Родионова приехать в гостиницу «Пекин», где адвоката должен ждать друг. Заинтригованный таким необычным звонком, Родионов прождал Дронго еще полчаса и лишь потом поехал в гостиницу. В холле гостиницы его ждал сам Дронго. «Для чего такие секреты?» — удивился Родионов. «Почему ты не позвонил сам?» «Был очень занят», — улыбнулся Дронго. «Пойдемте обедать в ресторан. Сейчас должны приехать ваши ребята». «А кто звонил?» «Я сам». «А почему меня не позвал к телефону?» «Мне нужно было поставить один маленький эксперимент. Раз я его поставил, я уж наверняка знаю, как убили банкира. Но давайте пообедаем, подождем ваших племянников». И они прошли в ресторан. Родионова там знали в лицо. Гостиница «Пекин» раньше находилась в курации Комитета госбезопасности СССР. И здесь размещались многие офицеры, легально пребывающие в командировку в Москву. А полковник Родионов часто появлялся в гостинице, встречаясь с гостями. Они сели за столик, и Родионов заказал легкую закуску. В столь ранний час обедать не хотелось. «Ты хочешь сказать, что знаешь, кто убийца Воробьева?» «Думаю, да. И ты можешь доказательно объяснить, куда делось оружие?» «Безусловно». «Тогда чего ж ты ждешь?» «Не нужен театральный эффект». «Уже ничего. Вот пришел первый племянник. Сейчас послушаем, что он скажет». «Николай». Вошедший парень нерешительно мялся на пороге ресторана, не решаясь войти. Дронго поманил его рукой. «Ну что, молодой человек?» — строго спросил он. «Рассказывайте о ваших успехах». «Был в министерстве. Обошел все отделы, связанные с банком. В тот день никто не звонил. Я проверил всех сотрудников, связанных с этим банком. Никто не помнит такого разговора». «Очень хорошо». «Дальше. Как вы и просили, я заехал в офис госпожи Бабич, разговаривал с ее секретаршей. Она мне подтвердила, что женщины встречались за 2 дня до убийства». «Это была она?» «Секретарша не могла ошибиться?» «Нет, точно была она. Никакой ошибки». «Вы можете мне объяснить, что здесь происходит?» — не выдержал Родионов. «Я пока ничего не понимаю. Кто такая она? С кем встречались женщины?» «Немного терпения», — улыбнулся Дронов. «Скоро должен появиться ваш второй племянник». Через 10 минут действительно в ресторан вбежал второй племянник, уже практикующий врач, который, очевидно, принес важные сведения. Он задыхался, хватая воздух губами, но на лице было нескрываемое торжество. — Все узнал, — радостно сообщил он. — Туристическая фирма «Алтай», а они давно сотрудничают с банком. «Алтай» оплатил из собственных средств поездку одной пары по классу «Люкс» 3 месяца назад. В заявке было указано, что сделано по заказу господина Воробьева. — Молодец, — похвалил Дронго. — Как тебе удалось посмотреть документы? — В «Алтае» работает заместителем директора мой бывший одноклассник. Он мне все и показал, даже стоимость апартаментов на Канарах тоже была указана. Вся поездка обошлась в 6800 долларов, не считая их расходов на самом острове, конечно. Понятно. А в больнице был? Был. Она действительно стояла на учете. В больнице там все ребята знакомые, вот и разузнал про все. Сначала не говорили, потом раскололись. Она лежала у них в больнице. Делала аборт на сохранение, но у нее был выкидыш. — Вот это новость! — тихо произнес Дронов. — Кажется, моя интуиция здесь несколько меня подвела. — Ты уже получил все сведения? — спросил Родионов. — Да, получил. — Так, может быть, расскажешь нам, что происходит? — Уже злился Родионов. — Конечно, расскажу. У нас еще есть 1,5 часа времени. Дронов взглянул на часы. — Кроме того, я жду еще одного звонка. Мне позвонят прямо сюда, в ресторан. — Перестань ты говорить загадками. Рассказывай, что тебе удалось выяснить. Начнем с того, что я с самого начала понимал, пистолет должен был быть в кабинете в момент убийства, а затем вынесен оттуда предполагаемый убийца. Да, но Назаров этого сделать никак не мог. А спрятать пистолет в кабинете или в приемной у него не было никаких шансов. Там все очень тщательно проверяли. Я читал протоколы осмотра места происшествия. Значит, оставалось предположить, что пистолет унес кто-то другой. Но кто именно? Мне показалось странным, когда Роман сказал, что Воробьев, позвонив утром своей секретарше, спросил, кто еще. Что значит, кто еще? Ведь до этого у него не было никаких посетителей. Кира сказала ему, что будут Левина и Горюнова. А жене не было произнесено ни слова. Значит, он заранее знал, что жена в этот день появится у него. Соответственно, об этом знала его супруга. Видимо, у них должна была состояться какая-то важная встреча. Тогда я понял, что пронести в банк оружие могла только супруга Воробьева в своей сумке. И, разумеется, никто не проверял. А вот сумочки Левина и Гриновой тщательно осматривались. — Ты думаешь, что это она? — изумил Родионов. — Оружие принесла, безусловно, она. Но стреляла не она. Дело в том, что Светлана Викторовна передала пистолет Кире, который выстрелила в своего благодетеля. Так, кстати, говорили об Аркадии Борисовиче люди, купившие квартиру Киры. Видимо, он помогал в свое время покупать квартиру для Киры. А куда потом делся пистолет? Она вынесла пистолет в коридор и передала его ожидавшей в коридоре Светлане Бабич. А та спокойно унесла оружие из банка, по пути домой найдя возможность от него избавиться. Светлана Викторовна встречалась с Кирой у себя в офисе за 2 дня до убийства банкира. Согласитесь, что красивые секретарши, хотя мне очень нравится слово «секретари», не так часто встречаются с женами своих начальников вне служебного времени. Это вовсе не доказательство, — возразил Родионов. Пока у нас нет никаких фактов, только голые рассуждения, пусть даже очень оригинальные, верно. Но в тот день произошло еще одно событие, которое убийцы не могли предусмотреть. Журналистка Горюнова во время интервью с Аркадием Борисовичем нечаянно разлила кофе на кресло, почти всю чашку. Подобный прокол не мог быть предусмотрен никаким сценарием. А после ее визита и визита Светланы Бабич в кабинет вошла Марина Левина, которая во всех своих показаниях уверяла, что сидела именно в этом кресле. Вы меня понимаете? Ведь этого никак не могло быть. В тот день Левина была в светлых серых брюках, она просто испачкала все брюки. — Это уже более конкретно, — согласился Родионов. — Здесь есть хоть конкретный факт. Слушайте дальше. Туристическое агентство «Алтай» отправило 3 месяца назад на Канарские острова Воробьева с Мариной Левиной. Именно тогда она исчезла. Утром я сумел проверить, у нее в паспорте была испанская виза. А вот Светлана Бабич, наоборот, никогда не бывала на Канарах. Улавливаете? Они были вместе, и Левина ждала ребенка. Думаю, Аркадий Борисович не очень хотел ребенка, так сильно компрометирующего его своим появлением. Раньше я считал, что так думала и Левина, но теперь знаю, что она ждала этого ребенка, а вот сохранить не смогла. Судя по тому, что нам рассказал Семен, она потеряла своего ребенка почти 1,5 месяца назад. В последнее время Воробьев сильно пил. Это могло сказаться на его самочувствии. Тогда все встало на свои места. Светлана Викторовна, знавшая очень много о своем муже, давно мечтала от него избавиться. Очевидно, не очень любила своего старого хозяина Киры. А Марина Левина его просто должна была ненавидеть и невольно стала соучастницей преступлений. Светлана Викторовна в тот день пронесла оружие в своей сумочке. Из пистолета стреляла Кира, кстати, у нее был выполнен даже кандидатский норматив, так хорошо она стреляла. Затем Бабич унесла оружие. Но тут появляется Левина, которая должна обеспечить алиби. Когда она вошла в кабинет, Аркадий Борисович был уже мертв. Но она не прошла к столику и не села в кресло, ведь подходить к покойному ей совсем не хотелось. Она просто встала у дверей, глядя на своего бывшего возлюбленного, уже с пулей в виске. Несчастная Левина даже не подозревала, что в кресло она сесть не может. Там был еще сыр от пролитого Татьяны Грюновой кофе. Постояв так немного, она вышла из кабинета и ушла. В это время Светлана Бабич, позвонив Кире, передала из коммутатора банка, что хотят говорить с Аркадием Борисовичем. Ее голос никто не знал. Она обычно звонила мужу по прямому телефону или в автомобиль. Она позвонила и просила соединить ее с Кирой, сообщив, что беспокоит сотрудники Министерства финансов. Судя по проверке, никакие сотрудники министерства в те дни не звонили. Значит, это была липа. Обман с целью еще раз обеспечить алиби Кире, заодно и самой Марине Левиной. Ведь Воробьев к тому времени был уже мертв. Вот так круг замкнулся. Сам Назаров, дававший показания, утверждает, что перед выходом Киры банкир говорил с работником Министерства финансов. Разговор он, конечно, не слышал, просто Кира позвонила по селектору, сообщив, что с Аркадием Борисовичем хотят поговорить. И когда у нее тоже было прочное алиби, она вышла из приемной, и несчастный Назаров остался один на несколько мгновений, во время которых он не мог так быстро убить банкира и спрятать оружие. Вот вам и разгадка этого странного преступления. По моим сведениям, сейчас Кира живет в Каунасе, банк перевел ей в Каунас более 100 000 долларов. Согласитесь, неплохая плата за молчание. В этот момент к их столику подошел официант. — Там, кажется, вызывают кого-то из вас, — сказал он, наклонившись. Дронго, быстро пройдя к столику администратора, взял трубку. Выслушав какое-то сообщение, он удовлетворенно кивнул головой и вернулся на место. Кира оказалась более сентиментальной, она даже навещала Романа Назарова в тюрьме, словно пытаясь загладить вину перед ним. — Нужно срочно ехать к жене Воробьёва. — Поздно, — вздохнул Дронго. — Что поздно? — не понял Родионов. — Звонили из аэропорта Шереметьево. Она только что вылетела в Голландию. Когда вернется, неизвестно. — А Марина Левина? — Несчастная женщина, думаю, она все подтвердит. Потеря ребенка заставила ее пойти на крайние меры, и она согласилась стать соучастницей Светланы Бабич и Киры, рассчитывая в будущем на благосклонность вдовы погибшего. — Как все просто, — сказал Семен. — А почему этого не могли понять следователи, ведущие расследование? — Они рассуждали правильно, — возразил Дронго. Но никому и в голову не могло прийти, что сразу три женщины смогут договориться. Это так не похоже на женщин вообще, а тем более на соперниц. Но, видимо, покойный порядком надоел всем своим возлюбленным, и от него решили коллективно избавиться. Вот и выбрали такой сложный метод. Но помешали всего два небольших обстоятельства. Сначала неожиданный звонок заместителя Воробьева, который потребовал немедленно поговорить с банкиром. И, во-вторых, чашка кофе, пролитая именно на гостевое кресло. И этого оказалось достаточно, чтобы сломать такую блестящую подготовку. Вот и все ваше преступление. Думаю, Марина Левина уже готова дать показания. «Мы сумеем задержать отправку Назарова в лагерь», — поднял Родионов. «Ты просто молодец, сумел так блестяще все просчитать». «Это твои племянники молодцы», — улыбнулся Дронго. «Можешь их поблагодарить. А я просто немного поразмышлял». «Вы всегда так размышляете?» — спросил Николай. «Только когда нужно кого-то спасти». «Очень серьезно», — ответил Дронго. «И помочь своему другу». К ним уже подходил официант, протягивая счет за обед. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.